вы, оказывается, жестокий. Хирург. Мне часто приходится делать людям больно, чтобы потом они чувствовали себя хорошо. А вы жалеете своих больных? Конечно. Пожал плечами Лукашин. А я себя тоже иногда жалею. Грустно улыбнулась Надя. Приду домой вечером, сяду в кресло и начинаю себя жалеть. Но это со мной редко бывает. И вы ни разу не были замужем? Была. Наполовину. То есть как? Лукашин даже растерялся. На какую половину? А так. Встречались 2 раза в неделю. В течение 10 лет. С той поры я не люблю субботы и воскресенье. И праздников тоже. На праздники я всегда оставалась одна. Он был женат, догадался Лукашин. Он и сейчас женат. И вы, с видимым усилием, спросил Лукашин, его до сих пор любите? Нет, твердо ответила Надя. Уловила пристальный взгляд Лукашина, улыбнулась. Нет. Давайте лучше пить кофе. А я у женщин успехом не пользовался, еще со школьной скамьи. Лукашин пришел в хорошее расположение духа. Была у нас в классе девочка Ира. Ничего особенного, но что-то в ней было. Я в нее еще в 8 классе, как говорили, втюрился. А она не обращала на меня никакого внимания. Потом уже после школы она вышла за Павла. С которым вы пошли в баню, вместо которого улетели в Ленинград? Уточнила Надя. За него, родимого, подтвердил Лукашин. Меня, конечно, пригласили на свадьбу, я сильно переживал, встал и сказал тост. Желаю тебе, Ира, поскорее уйти от Павла ко мне. Я тебя буду ждать. Со свадьбы меня, конечно, вытурили, был большой скандал. А теперь вы с Павлом близкие друзья. Почему теперь? Всю жизнь. Он же не виноват, что она его выбрала. Именно к ней он должен был прилететь в Ленинград встречать Новый год. Она здесь в командировке. Бедная Ира. А значит, она тоже пострадала. Почему тоже? Обиделся Лукашин. Я себя, например, не чувствую пострадавшим. И, улыбнувшись, добавил. И с удовольствием пойду варить кофе. Почему вы? Удивилась Надя. Поете вы на самом деле славно, озорно констатировал Лукашин. А вот готовить совершенно не умеете. Ваша заливная рыба — это не рыба. Стряхнин просто. Ну вы же меня хвалили. Ахнула Надя. Я подхалимничал. Вы не слишком вежливы. Нахмурилась хозяйка. Ведь каждая женщина убеждена, что именно она готовит превосходно. Это правда, согласился Лукашин. Я вообще себя не узнаю. Дома меня всю жизнь считали стеснительным. Мама всегда говорила, что на мне ездят все, кому не лень, а приятели прозвали Тюфяком. По-моему, они вам льстили. Сухо заметила Надя. Я сам был о себе такого же мнения. Вы явно скромничали. А теперь я чувствую себя другим, более... Наглым. Саркастически подсказала Надя. «Зачем же так?» — огорчился Лукашин. «Нет, смелым, более...» «Бесцеремонным». С той же издевкой вновь подсказала Надя. «Нет, решительным, более...» «Развязным», — продолжала суфлировать Надя. «Нет, не угадали. Я чувствую себя человеком, который может всего достигнуть, понимаете? Во мне дремала какая-то сила». А теперь вот пробуждается. Это, наверное, от того, что я встретился с вами. Благодаря вам во мне проявился мой подлинный характер, о котором я и не подозревал. Надя от изумления всплеснула руками. Вы соображаете, что говорите? Значит, это я сделал из вас хама? Лукашин зашелся от восторга. Меня никто и никогда так не обзывал. Надя! «Я счастлив!» И тут раздался звонок в дверь. «Ну и настырный же он!» — рассвирепел Лукашин. «Я не знаю, что с ним сейчас сделаю». Он решительно направился к двери, но Надя оттолкнула его. «Не смейте. Я сама».